Тайная канцелярия. В царствование Екатерины II отправление карательного правосудия с принесением публичного покаяния совершалось как на лобном месте, так и на улицах Москвы. Государыня хотела действовать на дух и нравственность народа, возбуждая омерзение к преступлениям. В екатерининское время тайная канцелярия была уничтожена, но вскоре открылась тайная экспедиция, что было одно и то же. В 40-х годах нынешнего столетия старожилы московские еще помнили железные ворота этой тайной, где караул стоял во внутренности двора. В застенках и каменных мешках содержались заподозренные и оговоренные люди в кандалах, колодках и нередко с кляпом во рту. Туда не допускались ни родные, ни знакомые. Ворота отпирались только при особенных случаях или рано утром, или поздно ночью. Места заключения назывались в старину ямами, погребами, каменным мешком, где нельзя ни сесть, ни лечь. Употребительнейшая испыток в то время была дыба. Когда снимались дыбы, палач вправлял руки в суставы, схватив за руки и вдруг дернув наперед. При истязаниях секли иногда и сальными свечами. Последние причиняли ужасное мучение. Допрашивали также смоляными кнутами, к хвостам которых прикреплялся свинец. Наказывали кнутом преступника, положив его на спину другого. Аббат Шабдатрош приводит в своем путешествии описание такого наказания над Натальей Лопухиной, статсдамой, первой красавицей в царствовании Елисаветы Петровны, за участие в заговоре маркиза Ботта. Для выведывания тайны также забивали под ногти спицы или гвозди. Это называлось «выведать всю подноготную». При Бероне иногда виновных бросали с камнем в реку, чтобы след простыл. Ранее этого так казнили отцы-убийц на Руси. Связав им руки и привесив камень, или надев на голову куль, кидали в воду. Также, по преданию народному, их живыми опускали на дно могилы, а на них ставили гроб с телом убитого и таким образом засыпали землей. За подделку денег лили в горло олова и отсекали руки. При Петре I было введено колесование, заимствованное от шведов, и вешание за ребра. Колесовали разбойников и вешали за ребра воров. За поджоги и колдовство сжигали живыми. Последнюю казнь несли также еретики и неудачные врачи.